раздались возмущенные крики, ругань, топот ног. Коллеги тут же пообещали отозвать его из депутатов. Пытаясь выровнять ситуацию, Николай пытался напомнить, что не только в день вылета, но и накануне летчикам категорически запрещено употреблять, и что пассажиры никогда не сядут в самолет, которым управляет пьяный летчик. Та встреча оставила горький осадок. Его потрясла глухота коллег, он понял, что заблуждался. Сядут за компанию со всеми, разобьют себе и другим головы, но все равно будут искать виновных на стороне. Через год после августовского путча летчики, с которым он съел не один пуд соли, с которыми не однажды мерз на северах, написали на него в газету коллективный донос. Больше всего Николая огорчило то, что в списке подписавшихся стояли фамилии бывших его командиров Юрия Борзова и Владимира Подошвина. Они припомнили ему все, в том числе и высказывания Гехта, и что он не выполняет наказы избирателей, которые целиком и полностью поддерживают всенародно избранного. И то, что, по словам Поротова, все они при Ельцине потеряют работу. Все было сделано в лучших российских традициях. Новым было то, что в эпоху гласности они подписали письмо своими собственными фамилиями. В ответ на одной из встреч Николай, переиначив Пушкина, сказал, что страной ныне правит суд льстецов под крик толпы голодной, которую, как скот, погнали на убой. Бывшие его коллеги намек поняли и пообещали поставить Николая к стенке. Вскоре это произошло. В 93-м Ельцин подкатил танки к Белому дому и расстрелял его. Непокорные депутаты были избиты, развезены по отделениям милиции и занесены в черные списки, а после выброшены на улицу. Оставшись без дела, Поротов прилетел в Иркутск. Но его попытка вернуться в кабину самолета была остановлена председателем Ассоциации летного состава Сергеем Борисовичем Полищуком. Тот сказал, что в авиакомпании идет сокращение летного состава и взять вновь его в штат не могут. «Надо нам, Коля, иногда заглядывать в свой паспорт», — сказал он. «Мы и более молодых отправляем на пенсию. Кончились профсоюзы, пришел рынок, а у него жалости нет». «Ты, выходит, теперь что-то вроде заведующего рынком», — с некоторым удивлением протянул Поротов. «В других местах летают и до 60. Кроме того, я имею право вернуться на прежнее место по закону». Уже как бы вслед пробормотал он и уловил, что говорит не своим, а как бы взятым взаймы чужим голосом. И нельзя было понять, чего в нем было больше — обиды, скрытого вызова, желания пожаловаться на свою судьбу. Что и говорить, высоко взлетел — падать оказалось больно. «Хе-хе!» — хохотнул Полищук. «Ты меня, Коля, извини, но, говорят, в Москве кур доят. И что из того? Когда и при какой стране эти законы были писаны? Сейчас-то мы живем в другой стране. Ты бы мог пойти в какой-нибудь московский отряд, где летчиков из кабины на пенсию выносят. Что ты за это время связями не обзавелся? Скажу честно, у нас в компании ситуация хреновая. Через некоторое время, может, я сам к тебе на работу попрошусь. Мой тебе совет, пока суть до дела, оформи летную пенсию. Открой свое дело, пиши статьи, занимайся с ребятишками футболом. Ты ведь это любишь. Кто раньше уходит, тот дольше живет». Как ни старался Полищук на словах высказать Николаю свое участие, но выдали глаза, всего на какой-то миг мелькнуло в них что-то похожее на затаенное торжество. Вот он, миг расплаты. Поротов почувствовал, как откуда-то изнутри что-то темное и горячее ударило в голову. Он едва удержался, чтобы не вмазать по выглаженному, выбритому лицу своего бывшего командира. за то, что в своей жизни постоянно натыкался на этот щупающий холодный взгляд.